Глава 6. Я втянул ноздрями свежий ночной воздух и улыбнулся. «Давно я не охотился», — подумал я, начав в очередной раз проверять свое обмундирование, которое, как оказалось, я не зря привез в город. Хотя то, чем я располагал, сложно было назвать обмундированием, особенно если сравнивать его с тем, сколько у меня его было, когда я жил в своем мире и был известен как Василиск. Помнится, на миссии я иногда по несколько обозов с собой увозил. Сейчас же мне хватило и небольшой кареты, причем много места в ней занимал еще и я. В любом случае, сейчас у меня с собой была лишь удобная черная одежда, в которую я облачился еще с вечера, чтобы привыкнуть к ней и проверить, не стесняет ли она моих движений. Несколько метательных ножей, которые я взял с убийцы, пришедшим за мной, когда я был еще в госпитале, кинжал, который я забрал у убийцы, решившим совершить на меня покушение в поместье де Бордо, несколько зелий, купленных в алхимических лавках Тузулы и столицы, а также магическая сумка, позволяющая вмещать в себя различные вещи, среди которых был артефактный меч, подаренный мне самим неспящим губернатором, а также остальные полезности вроде веревки, кошки и так далее, которые могли мне пригодиться. А вот фамильные сокровища Кастельмаров я решил не брать. Шпага была слишком узнаваемой, а я, разумеется, собирался действовать инкогнито. «Господин?» Фредерик, который видел, как я одевался, смерил меня изучающим взглядом, и, судя по его реакции, остался вполне доволен. «Во сколько вас ждать?» — спросил он, и я усмехнулся. Удивительно, но дворецкий не стал задавать мне никаких вопросов. Куда я собрался, зачем и почему? Скажу даже больше, он даже помог мне со сборами, и сейчас, стоя и наблюдая за мной, он выполнял свою работу. «Вот это лучше вам выпить!» Подойдя к столу, он взял с него поднос, на котором стоял бокал, после чего вернулся ко мне. «Что это?» — спросил я, смотря на темную, почти черную жидкость, которая имела сладковатый запах. «Тонизирующий напиток», — ответил управляющий поместьем Кастельмаров. «Я так понимаю, вас не будет всю ночь?» — поинтересовался мой собеседник. «Возможно», — кивнул я. «Точно сказать пока не могу», — добавил я и взял напиток с подноса. «Хорошо», — произнес Фредерик и вежливо склонил голову. А я тем временем попробовал содержимое бокала. «Хм, это даже вкусно», — была моя первая мысль, когда я попробовал напиток с горьковатым привкусом, который почему-то все равно был довольно приятен. «Спасибо», — поблагодарил я дворецкого, ставя пустой бокал обратно на поднос. «Пожалуйста, господин», — ответил он и окинул меня взволнованным взглядом. «Со мной все будет хорошо», — произнес я и улыбнулся, после чего хлопнул собеседника по плечу и подошел к окну. «Как все закончится, сразу возвращаемся домой», — добавил я и, открыв створку, мягко спрыгнул со второго этажа вниз. Приземление с такой небольшой высоты далось мне очень легко, поэтому, уйдя в перекат, я быстро поднялся и осмотрелся по сторонам. Оказавшись во внутреннем дворе своего поместья, я убедился в том, что нахожусь здесь совершенно один. Отлично. Теперь мне нужно было покинуть территорию своего поместья. Ну а дальше мой путь лежал к дому, в котором я уже успел побывать сегодня. Сент-Эрен, поместье семьи де Бордо. Девушка сидела в своем кабинете в кресле возле камина и никак не могла успокоиться. Стоило только стемнеть, как маркизу охватила такая паника, что даже вино, которого она успела выпить очень много, не помогало. Все ее тело дрожало, и все это не имело никакого отношения к возбуждению. Астрид очень боялась человека, который в столице и за ее пределами был известен как призрак. «Ну и дурой же я была», — в очередной раз корила себя девушка. «И зачем я только связалась с ним? Знала же, что он за человек». Маркиза тяжело вздохнула и поудобнее устроилась в кресле. А все из-за того, что она была молодой, глупой. А еще ее всегда тянуло к опасным мужчинам. Особенно к таким, как Астер де Арсия, который был самым опасным и ушибленным на голову мужчиной, с которым она была знакома. Хотя раньше он был не такой. Вспоминая призрака в первый момент их знакомства и сейчас, девушка покачала головой и снова взялась за кубок. «Черт!» — выругалась Астрид, когда поняла, что он пустой, а бутылка с вином, которая стояла рядом на небольшом письменном столике, закончилась. Де Бордо посмотрела в сторону своего письменного стола. Она знала, что там есть еще, но покидать насиженное теплое гнездышко, которое она устроила себе в кресле, ей так не хотелось. Она уже хотела позвать слуг, когда вдруг услышала странные звуки, которые доносились со стороны окна. Маркиза вздрогнула. Она знала, что это точно не может быть Астер, которому не требовалось открывать двери или окна, чтобы проникнуть куда-либо. Это означало, что это был кто-то другой. Или проще ветер. Астрид повернула голову в сторону окна и увидела, что оно закрыто. «Вина тебе сегодня точно хватит», — буркнула она себе под нос и еще больше закуталась в плед. Девушка повернулась к камину и начала наблюдать за языками пламени в нем. При этом ее не покидало странное ощущение чьего-то присутствия внутри ее кабинета. Да, это могла быть банальная паранойя, но маркиза слишком привыкла доверять своей интуиции, которая подсказывала ей, что она не одна. «Кто здесь?» — спросила девушка, попутно собирая свою магическую энергию, чтобы использовать заклинание каменной кожи. Ответом ей послужила тишина. «Черт!» — выругалась она про себя и впервые за долгое время подумала о том, что лучше бы здесь был Астер. Ее бы он в обиду точно не дал, во всяком случае другим. Ведь от мысли о том, какие плотские утехи нравились призраку, девушку стало немного подташнивать. «А может, мне действительно все это кажется?» — подумала маркиза. Вина сегодня было выпито достаточно, плюс расшатанная от появления Астера де Арсия психика давала о себе знать. Мало ли, что ей там могло почудиться. Может, это просто сквозняк? Нет, интуиция говорила Астрид, что это не так. Потому, как бы ей не было страшно, и как бы не хотелось покидать уютное кресло, де Бордо скинула плед на пол и встала. Осмотревшись по сторонам, она никого и ничего не обнаружила, что было неудивительно, учитывая, что в кабинете было темно. Единственным источником света служил огонь внутри камина, а осветительные кристаллы зажигались возле двери. Странно, но даже несмотря на то, что маркиза не чувствовала себя в полной безопасности, включать свет она очень не хотела. Астрид выругалась и все же решила пойти и активировать кристаллы. Она успела сделать несколько шагов, когда за ее спиной послышался голос. «Куда собралась?» Маркиза оглянулась и в скудном свете огня увидела Астера, который стоял возле одного из кресел рядом с камином с бутылкой вина в руках. Причем ее вина. «Мог бы и свое взять», — подумала про себя де Бордо, но вслух свои мысли озвучивать не стала. В ее интересах было, чтобы у призрака сохранилось хорошее расположение духа. Со скверным настроением все могло закончиться плохо, и, к сожалению, исключительно для нее. «Включить свет», — ответила девушка, и ее снова охватила паника. Теперь она уже не думала, что лучше бы в комнате был этот человек. Сейчас она готова была увидеть привидение, монстра проклятых земель или любую другую тварь, но лишь бы не его. «Не нужно», — покачал головой де Арсия и приложился губами к бутылке. «Садись», — приказал он, кивнув на кресло, в котором она сидела до этого. Маркиза сглотнула ком, застрявший у нее в горле, и молча вернулась. Оказавшись возле кресла, она замешкалась. «Садись!» — холодным тоном произнес призрак. По телу Астрид пробежал холодок, а тело пронзило боль. Но это была не физическая боль, ментальная. Одни лишь мысли о том, что скоро будет происходить с ней и ее телом, вызывали у нее ужас, который был настолько сильным, что ей становилось больно уже физически. Но маркиза подчинилась и села. «Ты выглядишь напуганной», — тем временем произнес Астер, и на его лице появилась улыбка. Де Бордо знала, что этот человек вовсе не идиот и понимает, какие чувства она испытывает. Но также она знала, что это часть его игры, которая доставляет ему не меньшее удовольствие, чем то, чем вскоре они займутся. «Все нормально», — ответила девушка и постаралась улыбнуться. «Раньше ей было сложнее это сделать». Но сейчас, когда она стала умнее, хитрее и могла лучше контролировать свои эмоции, подобные вещи получались у нее гораздо легче. А еще она знала, что если будет сидеть смурной, то это не понравится призраку. А если ему что-то не нравится, лучше об этом не думать. «Правда?» — спросил ее собеседник и сделал несколько глотков из бутылки. «Будешь?» — поинтересовался он, и маркиза покачала головой. «Спасибо, но на сегодня мне уже хватит», ответила девушка и провела рукой по пышной юбке своего платья, чтобы удостовериться, что все на местах. «Отлично», — подумала де Бордо, нащупав в складках юбки небольшой пузырек, спрятанный в потайном кармане. «Уверена?» — спросил призрак, и маркиза кивнула. «Ну, как хочешь». Он пожал плечами и снова приложился к бутылке. Астрид выругалась про себя. Она знала, чем пьянее Астер де Арсия, тем более извращеннее становится его фантазия. Маркиза провела рукой по обнаженной зоне декольте своего платья. «Может, читаешь мои мысли?» Призрак не дал ей договорить. Он растворился в воздухе, а буквально в следующий момент его руки легли ей на плечи и сильно сдавили. «Хм!» От неожиданности и боли из груди маркизы вырвался тяжелый вздох, который Астер наверняка принял за что-то иное. «Подожди, Она попыталась принять вертикальное положение, но де Арсия не дал ей этого сделать. Будучи сильнее Астрид, он вдавил ее в кресло. «Сиди», — произнес он, наклонившись к ее шее. Она ощутила его дыхание, и внутри все похолодело. Если она не успеет достать пузырек и выпить содержимое, то весь ее план рухнет. «Астр, но я...» «Замолчи», — процедил призрак сквозь зубы, и девушка закрыла рот рукой. Только не плачь, он этого сильно не любит», — твердила она про себя как заклинание, в то время как руки мужчины принялись исследовать ее тело. Как же ей было мерзко и противно. Она не видела Астера больше года, и, учитывая то, что сейчас происходило, это, пожалуй, был лучший год в ее жизни. Астрид убрала руку от губ и стиснула зубы. Главное, не позвать никого на помощь. Один раз она сделала это, и в итоге несколько стражников так и не вернулись к своим семьям, навсегда оставшись в земле ее предков. Вскоре призраку наскучило ее просто лапать. «Встань!» — произнес он, и де Бордо подчинилась. «Возможно, это шанс», — подумала она. Стоило ей принять вертикальное положение, как она, как бы невзначай, провела рукой по юбке и незаметно достала пузырек. Осталось его только выпить, и тогда... Призрак появился прямо перед ней и схватил ее за руку. «Что это тут у тебя?» — усмехнулся он и сдавил ее кулак так сильно, что маркиз едва сдержала стон боли. «Показывай!» — холодным тоном процедил Астер. Девушка нехотя разжала руку, и де Арсия выхватил ее последнюю надежду сделать так, чтобы этот вечер не превратился в худший кошмар. «Хм, интересно». Призрак откупорил пробку и понюхал. «Значит, настой солнцецвета», — произнес он и силой бросил склянку вниз. Упав на пол, она разбилась. «Я думал, мы с тобой одинаковые, и ты любишь боль, как и я», — произнес ее собеседник, и Астрид увидела в его глазах ярость и гнев. «Это плохо. Это очень плохо. Что же мне делать?» — подумала маркиза, отчаянно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, которого просто не было. Астер был не только обладателем уникального магического дара и магом шестой ступени. Он к тому же был еще и опытным бритером и бойцом. И даже если сейчас сюда стянется вся ее охрана, то они ей не помогут. Он просто убьет их всех, а затем примется за нее. И вот тогда ей точно не сдобровать. «Прости меня, Астер», — взмолилась маркиза. «Я не...» «Замолкни!» Хлесткая пощечина заставила девушку упасть на пол. Ее левая щека сразу же вспыхнула, и ее обожгло болью. «Только не плачь, только не плачь!» Маркиза поднесла руку к щеке, но не проронила ни слезинки. «Я думал, мы с тобой одинаковые!» — произнес призрак, доставая из поясных ножен изогнутый клинок, лезвие которого было выполнено в виде волны. «Астер, я не...» Де Бордо замолчала, когда острие оказалось возле ее горла. Призрак покачал головой, и на его губах появилась безумная улыбка. Он медленно начал опускать оружие вниз, не касаясь ее кожи. А затем, когда сталь остановилась возле выреза на ее платье, металл без особых трудностей разрезал ткань. Схватив маркизу за руку, Астер резко рванул ее тело вверх. Девушка зажмурилась от боли, но стерпела, не проронив ни слова, ни слезинки. Продолжая удерживать тело де Бордо на весу, мужчина разрезал ткань платья практически до ее бедер, а затем, воткнув клинок в пол, схватился за край платья и резко рванул ткань в сторону, полностью срывая платье с Астрид. Призрак смерил девушку изучающим взглядом и довольно хмыкнул. Он отпустил ее руку, и маркиза опустилась на ноги, после чего закрыла обнаженную грудь рукой. Вторая, за которую рванул призрак, осталась висеть плетью, явно будучи вывихнутой. Де Бордо смерила Астера уничтожающим взглядом. Страх отступил, и в ней осталась только ненависть к этому человеку. «Вот такой ты мне нравишься больше», — усмехнулся призрак, после чего начал по очереди извлекать из магической сумки у себя на поясе различные инструменты, каждый из которых выглядел страшнее, чем те, что используют дознаватели Инквизиции. Если до этого маркиза и храбрилась, то, увидев арсенал Астера де Арсия, который выкладывал все на ее любимый столик, к девушке сразу же вернулись страх и ужас, ибо большую часть из инструментов призрака она даже не видела раньше. «Астер, я сделаю все, что ты скажешь, только прошу, не надо», — взмолилась маркиза и невольно попятилась назад. Наблюдая за ней, призрак тяжело вздохнул и покачал головой. «Ну вот, все испортило», — произнес он, беря в руки небольшой кожаный чехол и извлекая из него странный магический предмет, в котором Астрид увидела кристалл, служащий магическим накопителем. «Купил недавно», — довольным голосом произнес он, и активировал предмет, к который начал быстро раскладываться, превращаясь в нечто, напоминающее металлического паука. «Астер, я прошу!» «Заткнись!» — холодно произнес он и растворился в воздухе. Астрид подумала, что он снова появится у нее за спиной, и даже приготовилась к этому. Но несколько секунд ничего не происходило. «Может, он передумал?» — подумала де Бордо, когда прошло около минуты. Но призрак так и не появился. Или решил заняться другой жертвой. А может, и вовсе? Девушка даже не успела закончить свою мысль, ибо Астер появился прямо перед ней. «А ведь он и раньше так делал. Дать надежду, а затем просто ее отнять», — подумала Астрид. А буквально в следующий момент что-то очень горячее прикоснулось к ее животу. Она опустила глаза вниз и увидела металлического паука у себя на коже. Де Бордо вскрикнула и попыталась его смахнуть, но у нее ничего не получилось. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Громко засмеялся призрак, наблюдая за ней. «Сейчас начнется самое интересное», — добавил он, и паук действительно оживился и пополз по ее животу вниз. Маркизу страх сковал так, что она даже была не в силах пошевелиться. «Он же не полезет?» «Астер!» — Астрид охватила отчаяние. «Прошу!» «Замолчи!» — рявкнул на нее призрак и замахнулся. Де Бордо закрыл глаза, но прошла секунда, вторая, третья, но удара так и не последовало. Вместо этого она услышала странный звук, который больше всего ей напомнил лязг скрещивающихся друг с другом шпаг. Астрид открыла глаза и увидела удивленное лицо Астера, которое, казалось, не видела никогда. А еще она увидела нож, который держал призрак в перчатках в нескольких сантиметрах от своего лица. Но самое главное, что на его лице де Бордо увидела удивление. «Что происходит?» — успела подумать она, прежде чем де Арсия растворился в воздухе.